«А вот и гости», – задумчиво произнес Авиан, наблюдая за прибывающим войском. В этот раз наместник и Варк привели раза в два больше людей, но об этом шпион Союза Нищих предупредил меня заранее. Мы были готовы к этому дню, так что, отправляйте переговорщиков, скомандовал я, и один из воинов сел на коня и с флагом поскакал через открывшиеся ворота. Месяц, ровно столько мне удалось выиграть времени, и, на самом деле, этого хватило, чтобы очень сильно укрепить нашу оборону, отчасти из-за денег, что заплатил наместник. Именно ими я оплатил лучших наемников, купил целую кучу алхимических трав и зелий, что существенно повысило общую боевую готовность. Теперь среди воинов Гарроны не было никого ниже восьмой ступени, а мои близкие прибавили в силе на ступень. Я и сам был буквально в шаге от открытия узла истинного начала. Не хватало каких-то двух несчастных узлов, чтобы я уперся в границу шестой ступени, и поскольку сам узел истинного начала уже был у меня открыт, я автоматически переходил на пятую. Людей у меня тоже прибавилось, и теперь гарнизон крепости насчитывал около 500 человек. Не все они были воинами, десятая часть была прислугой и рабочими, что занимались обновлением владений. Я первое время считал, что это излишество, но Эвиан убедил меня, что слуги – это важно. Слуги – это престиж дома и показатель того, что у дома есть будущее. Если дом состоит из одних только воинов, то это дом, готовящийся пасть. К тому же через прислугу о доме и его нуждах узнают за пределами крепости. И действительно, к нам на слухи пришло несколько десятков воинов, ищущих работу. Они не были сильны, но это не важно. Главное — преданность и готовность служить, а с остальным мы поможем. И в этом плане люди Гарроны очень сильно мотивировали новеньких, ведь по прибытии в Гарут они были вообще на десятой, и за пару месяцев их зельями и тренировками подняли на две ступени. И пусть большинство вряд ли сможет взять седьмую ступень в силу возраста, но это все равно огромное достижение и огромное количество денег. «Ух!» – протянул Гармакина, в один прыжок оказавшийся на крепостной стене. «Нехилое они войско привели. Нам ждать штурм, кто знает», – хмыкнул я. «В том, что Квангалан будет в ярости, когда я сообщу ему новости, даже не сомневался. Но вот законность такого вот нападения, при том, что Мили никуда не девалась и прямо сейчас вместе с Кинсием наблюдает за творящимся за городом с одной из башен, теперь была под большим вопросом. Всадник вернулся практически сразу, сообщив, что наместник готов к переговорам и вообще, несмотря на угрожающий вид войска, был довольно любезен. Видимо, снова хотел решить вопрос миром, но тут без вариантов. Сообщите ему, чтобы ждал у того обгорелого дома. Указал я на единственную оставшуюся от пожара постройку. Гонец кивнул и отправился обратно с новым сообщением. Я же тем временем спустился вниз и оглянул себя. Как же непривычно носить дорогое ханьфу. Оно и для боя годилось хуже, и сам я чувствовал себя каким-то павлином. Но мне из раза в раз говорили, что глава дома должен соответствующе выглядеть. Никто не будет уважать человека, одетого как нищий, если только ты не король нищих. И то... Тот тоже выглядел прилично, не богато, но именно прилично. Вот договора, Эвиан протянул мне три свитка с копиями документов, заверенных небесной канцелярией. Благодарю, я забрал их и в сопровождении Игора, Мора и Хиля, который в последнее время был со мной неразлучен, покинул стены крепости. До сгоревшего дома мы добрались первыми и лишь после этого неторопливо, видимо, специально желая заставить нас ждать, подтянулся и наместник. Подтянулся тоже малыми силами в лице Варга, двух воинов охраны и шестерки слуг, что несли паланкин. Выходить на улицу наместник не спешил, просто отодвинул шторку и взглянул на нас презрительным взглядом сверху вниз. Варг, стоявший между паланкином и нами, довольно скалился, источая жажду крови и только и ожидая момента, когда можно будет вступить в схватку. О, и он был не одинок в этом, я тоже очень ждал возможности скрестить с ним клинки, но это подождет. Глава, мы с вами обговорили условия договора, и с нашей стороны все было исполнено. 200 миллионов небесных спиров были вам доставлены, и срок в месяц, оговоренный в договоре, истек сколько уже? Больше, чем неделю назад, господин, ответил Варк. Вот именно, неделю, подтвердил наместник. Так что мне все еще непонятно, почему вы присутствуете на нашей земле. На вашей, переспросил я, а затем картинно ухнул и отошел на пару шагов от сгоревшего дома. Актер из меня был скверный, в детстве еще получалось, а вот сейчас я выглядел немного глупо, отчего сложно было не улыбаться. Так лучше, надеюсь, вы не сочтете это вторжением на ваши владения, думаете, это смешно, глава Кантер, мне вот совершенно не до смеха, какие могут быть шутки, достопочтенный наместник, разве похоже, чтобы я шутил, ты играешь с огнем, мальчишка, прорычал наместник, отбросив приличие, я спрашиваю, почему ты все еще здесь, а не где-нибудь в первом витке, я улыбнулся ему, извлек из пространственного кармана первый свиток и протянул его наместнику. Тот не стал марать руки, и свиток взял Варк, Квангалан же предпочел читать его из-за плеча, сидя в паланкине. «И что это, щенок?» — рыкнул Варк, видя перед собой тот самый договор, который был подписан чуть больше месяца назад. «Согласно этому договору от имени главы дома Кантер, ордена Кантера, все имущество дома, приобретенное и накопленное домом на территории провинции Весеннего Облака вплоть до даты сего договора переходит непосредственно под власть наместника провинции Весеннего Облака, достопочтенного Квангалана», процитировал я ключевой пункт этого соглашения, и, наместник терял терпение, он был в шаге от того, чтобы приказать Варгу напасть на меня, видите ли, господин наместник, думаю, вы сами знаете, что в данном договоре не указана конкретная территория, не оговорены границы того, что передаю я, лишь крайне размытая формулировка о передаче всего имущества, находящегося на территории Гаруда. Так вот, господин наместник, все имущество дома Кантер на момент заключения сделки сводится к, и я указал открытой ладонью на сожженный дом, что пришлось достать второй свиток и протянуть его Варгу. В этот раз он раскрыл его крайне расторопно и побагровел, прочитав содержимое, думаю, наместник тоже, но на нем было столько пудры, что лицо в принципе не способно было менять цвет. Во втором документе говорилось о том, что орден Кантер передает Гарут, и дальше шло очень точное перечисление всех указанных земель, принадлежащих мне как главе дома, во владении дома Крейн, главой которого является Мия Крейн. Единственный участок земель в городе, который я оставил в собственности, это тот самый сгоревший дом. И дата этой передачи произошла за несколько дней до подписания первого документа. Ну и наконец третий документ, который я протянул Варгу. Мия Крейн как глава дома Крейн слагает с себя полномочия и передает их своему младшему брату, Натаниэлю Крейну. Кто такой этот Натаниэль Крейн? Зарычал Варг, закончив чтение третьего документа. Ваш покорный слуга, я не удержался и отвесил им театральный поклон. Арден Кантер, это имя, которым именовал меня Ромей Кантер, назвав своим сыном. Следовательно, в данный момент Гарут находится под властью дома Крейн, а не Кантер, и я больше не Арден Кантер, а Натаниэль Крейн. Что за чушь, наместника аж перекосило от возмущения. И это была одна из причин, почему я все это провернул. Не главное, разумеется, но как же мне хотелось посмотреть на их лица, когда они узнают, что их обманули на 200 миллионов, и вот это произошло. Да это самый наглейший обман. Да, так и есть, но вместе с этим перед законом я чист, улыбнулся ему. Вы купили все имущество дома Кантер в Гаруде, вот оно. Я вновь указал на сгоревший дом. Это ваша земля, наместник, можете построить тут загородную виллу, или таверну, или даже сделать пост со своими войсками. Мне по большому счету все равно. Ты считаешь, что это смешно, Кантер, Крайн или как ты там себя называешь? Наместник не кричал, напротив, он говорил тихо, и из-за этого его голос звучал еще более угрожающе. Неужели ты и вправду думаешь, что мы вот так просто развернемся и уйдем, проглотив оскорбление, которое ты нам нанес? Ты обманул меня, наместника самих лордов. Я и за меньшие сажал на кол людей. Ха, даже смешно, а ведь когда мы встречались в прошлый раз, я-то посчитал нового главу разумным человеком, с которым можно договориться, но я ошибался. Передо мной глупец, которому жадность ударила в голову. Те деньги, которые ты получил обманом, встанут тебе поперек горла, и никакая семья Сен тебя не спасет. Наверное, от услышанного я должен был побледнеть, испугаться или что-то в этом духе, но я улыбался, а внутри меня уже звенело нетерпение. Мне безумно хотелось выхватить меч и покончить со всей этой игрой. У вас есть час, чтобы вернуть все полученные обманом деньги и передать Гарут секте несокрушимого алмазного солнца. Тогда, так и быть, я позволю вам бежать, поджав хвосты. Если же вы решите упорствовать, то я найду способ заставить вас страдать. Доберусь до ваших родных, друзей и близких. Паланкин тронулся в обратный путь, а вот Варг задержался. Он смотрел на меня хищным взглядом, стараясь сдержать рвущуюся на волю улыбку. «Сегодня я вспорю тебе кишки, пацан», — бросил он перед тем, как уйти. Я с друзьями не спешил уходить, наблюдая за ними. В этом не было какого-то практического значения, скорее показывало, что это наша земля, и мы с нее не бежим. И лишь когда Варк и наместник добрались до войск, мы отправились в обратный путь. У ворот нас встретил Эвиан, сложив руки за спиной. «Как все прошло, глава, как мы и ожидали». Наместник в ярости. «Независимые наблюдатели на месте», он кивнул. Я повернул голову и посмотрел на вершину одной из башен, где расположилась наблюдательная площадка с несколькими достопочтенными гостями дома. Для меня их имена и названия домов ничего не говорили, но Эвин уверял, что они нам нужны, чтобы в случае чего подтвердить перед посланниками лордов, что инициатором дальнейшего конфликта был наместник, а не мы. Мы были в своем праве и защищались. «Всем приготовиться», — скомандовал я, когда заметил движение среди воинов секты Несокрушимого Алмазного Солнца. Воины стали выстраиваться ровными рядами, готовясь к предстоящему штурму, причем это касалось как наших, так и врагов. Лучники уже встали на свои позиции, готовясь обрушить ливень огненных стрел на армию врага. Данный мне час тянулся словно кисель, и поскольку командовать лично не было никакой необходимости, я посвятил это время медитации. Оставшиеся узлы я, разумеется, не открою за такой короткий срок, но это лучше, чем просто стоять и ничего не делать. И вот прозвучал боевой рог со стороны врага. Шеренги для схватки были сформированы и медленно, но неотвратимо начали надвигаться к воротам. «Ждем», — крикнул я, и приказ передали дальше. По прикидкам наместник и Варк привели к стенам города больше 10 000 человек. Получается, что на каждого моего воина приходится порядка 20, а скорее всего даже больше, врагов. В прямом столкновении шансов у нас не так уж и много, несмотря на то, что среди этих 10 000 действительно сильных воинов мало. По большей части это тоже низкоранговые воины 9-8 ступеней. 3, вслух сказал я, а стоящий рядом со мной Фумия, успевший оправиться от ран, поднял руку для того, чтобы отдать приказ лучникам. 2, 1. Я активировал приготовленную заранее ловушку. Под ногами у воинов секты взорвались сотни заложенных бомб, в одночасье превращая поле в настоящую мясорубку. Глава 20. Рвануло знатно, не зря потратил время на расчистку территории и превращение ее в минное поле. Более того, оно было строго зонировано, и ближе к стенам была еще одна линия, до которой дойти не успели. Лей, стоящая неподалеку и увидевшая это, помрачнела. Полагаю, что ей вспомнилось, как мы сами оказались на месте бедняк из секты, собираясь штурмовать Орден Божественной Кары. Только Ланьха и ее люди обстреляли нас из пушек, тут же смерть таилась прямо под землей. Большая часть воинов секты Несокрушимого Алмазного Солнца оказалась просто не готова к внезапной угрозе. Более того, это были бомбы нового типа, оснащенные скрывающим конструктом, благодаря чему духовную энергию со стороны было не засечь даже в момент активации. Ничего себе, лицо Гора вытянулось от увиденной картины. В один миг мы проредили 10-тысячное войско наместника практически в половину, а те, кому повезло отделаться испугом, оказались сильно деморализованы картинами разорванных на куски товарищей. Для дополнительной убойности к бомбам было брошено огромное количество железных гвоздей и прочего мусора, что превратился в шрапнель. Правда, в итоге на то, чтобы совершить это, у меня ушел практически весь запас взрывчатки. Осталось, наверное, где-то полбочки, остальное пошло в дело. Перед тем, как перейти непосредственно к осуществлению этого плана, я обговорил это дело со шпионом Союза Нищих, и как оказалось, использование взрывчатки во внутренних витках не запрещено. Производство взрывчатого порошка, да, оно находится под строжайшим запретом, и рецепты изготовления так просто не найти. Любого, кто был замечен в изготовлении взрывчатки, ждала смертная казнь. Но взрывчатый порошок я не изготавливал, я его получил в качестве трофея от Ланьха, так что я мог использовать его без каких-либо проблем. «Страшный вы человек, глава Крейн», — сдержанно улыбнулся Эвиан, что явно был в восхищении от такого дерзкого и мощного поступка. Но я не стал это никак комментировать, вместо этого отдал приказ лучникам. Фумия махнул рукой, и сотни стрел устремились ввысь. Причем часть стрел была артефактами с хорошо зарекомендовавшей себя комбинацией символов, к которой я пользовался еще во время испытания храма Мрю, той самой, что использовалась на взрывных копьях. Убойная сила таких стрел не шла ни в какое сравнение с бомбами, но даже так они стали неприятным сюрпризом для выживших. По и без того изрытой и изломанной земле прокатилась новая волна взрывов, добивая часть выживших. И на этом наши сокрушительные успехи подошли к концу, ведь в дело включились по-настоящему сильные воины. В стены крепости ударили мощные, сокрушительные техники, отчего камень в паре мест стал трескаться и плавиться. Если бы я специально не укрепил их с помощью символьного конструкта ранее, они бы проделали брешь. Мои люди отвечали тем же, атакуя дистанционными техниками, но на таком расстоянии их сила заметно терялась. Следовательно, пришел черед вступать в схватку, пока они не пришли в себя. «Выступаем!» – скомандовал я и направился к боевой группе из почти сотни самых сильных и способных воинов. Пусть у врагов оставалось численное преимущество, боевой дух уже пал, а воинов уровня меня или наемников Южной Косы среди воинов Варга практически не было. Ворота распахнулись, и мы, используя технику шагов, покинули крепость, устремившись к рассеянным силам врага. Я, наемники Южной Косы, Мор, Ли и Мия были главным кулаком нашего войска и шли впереди. Первым же ударом я снес сразу десяток воинов, которых разорвал на куски малый разрез смерти. Хотя какой он малый, уже вполне себе обычный. Малым я называл его из-за того, что это была самая базовая версия техники, с минимальным необходимым количеством узлов. Сейчас же я использовал полную версию, просто по привычке называл его малым. Надо прекращать. Следом в бой вступили и наемники Южной Косы, сея смерть среди врагов. Стоило отдать этим людям должное. Они действительно были сильны и стоили каждого потраченного на них небесного спира. Среди врагов попадались по-настоящему сильные и талантливые воины, но эффект неожиданности слишком сильно влиял, да и наемники, встречая таких, атаковали сразу вдвоем, действуя в парах. Не хотел бы я оказаться их врагом. Мне и самому пару раз попадались воины, близкие ко мне по уровню силы, с которыми справиться одним ударом техники физически не выходило. Некоторые даже могли продемонстрировать впечатляющие навыки фехтования, но, к сожалению для них, я был уже совершенно на другом уровне силы. Когда мы избавились уже от половины захватчиков, явился он, человек, с которым я давно должен был свести счеты. Как подло, глава Кантер, смеялся полубезумным смехом Варг, или глава Крейн, не знаю, как там вас сейчас называть, вначале подло обмануть нас, а затем нанести столь наглый и подлый удар. Взрывчатка, ха, неплохо, а затем, отбросив формальности, произнес, ты там что-то говорил о своей сестре, что передал ей должность главы, а она затем тебе ее вернула. Ме, кажется, он зловеще ухмыльнулся и облизнул губы. Как только я разберусь с тобой, то трахну ее, сделаю своей наложницей, а когда надоест, отдам для развлечения своим людям. Он хохотал, а вот мое лицо оставалось спокойным. Думал разозлить меня, если так, то нужно было делать это как-то иначе, ведь какой смысл как-либо реагировать на подобное, если знаешь, что противник не способен будет выполнить угрозу в жизнь. Рядом со мной оказался Гар, и я жестом дал понять, чтобы он не вмешивался. Тот это не одобрил. В конце концов, наемники Южной Косы выступали тут в качестве телохранителей и охранников, а не атакующие армии. И все же в глазах наемника читалось уважение к такому поступку. Варк атаковал первым, словно тайфун обрушился на меня, используя ветряные техники и заставляя меня уходить в глухую оборону. Он с легкостью пробивал обычный покров, не давая мне времени, чтобы использовать шкуру громового дракона. В этом и был главный недостаток техник с большим количеством узлов. Их не применить просто так, нужно время. Зачастую оно занимает всего 1-2 секунды, но во время боя даже их может не быть. В этот раз враг дрался серьезно, не на жизнь, а на смерть, нисколько не сдерживаясь, из-за чего вокруг нас очень быстро образовалось пустое пространство. Кажется, бой союзников просто замер, и теперь за нами наблюдали тысячи заинтересованных глаз, понимающих, что именно от исхода этого боя будет зависеть и большая битва. В чем дело, Кантер, почему так слабо? Рычал Варг, обрушивая на меня удар за ударом. Но несмотря на то, что мое тело и покрывали мелкие порезы от ветряных техник, внутренне я оставался предельно спокоен. Может, со стороны и казалось, что я проигрываю, но на самом деле все обстояло немного иначе. Мне нужно было время, чтобы изучить его стиль боя, подстроиться под ритм, и своей яростью и попыткой меня сокрушить на глазах у зрителей Варк лишь облегчал мне задачу. И вот в момент, когда он целил в меня копьем, закручивая вокруг него стихию воздуха, я контратаковал, едва не выбил копье у него из рук и заставил резко отступить, используя технику шагов, и тем не менее я все равно смог его достать. Кончик Рихара чиркнул ему по груди, рассекая ткань ханьфу и кожу. Не глубоко, но я только начал. Неплохо, одобрил Варк и ринулся на меня с новым напором. Обновленная стойка костяного палача. В этот раз все было иначе. Я вовсе не уходил в глухую оборону, как в самом начале, и сразу же отбил первые две атаки, хоть и не полностью. Порывы ветра словно кинжалы вспороли кожу еще в паре мест, но я продолжал держать шкуру при себе, хоть и был готов применить ее в любой момент. Что мне эти царапины? Заживут еще к исходу дня даже без пилюль лечения. Варк обрушил на меня воздушные копья словно дождь. Я ушел от них техникой скользящего шага и тут же ударил разрезом смерти. Он отбил его какой-то мощной воздушной техникой, которую мне раньше видеть не доводилось, и тут же ударил стремительным воздушным копьем. Я ответил клинком, пронзающим душу, отчего пространство между нами взорвалось небольшим взрывом, и каждый из нас захотел этим воспользоваться. Мы столкнулись в облаке пыли, скрещивая оружие и обмениваясь ударами, но затем были вынуждены отступить. Теперь уже мне повезло больше, и я не получил ни одной новой раны, зато на руке Варга появился глубокий порез через все предплечья, что сильно затруднит ему схватку. Ему пришлось немного изменить тактику битвы, стать менее напористым и полагаться больше на техники, чем на сталь. Мы вновь сошлись в противостоянии, и Варг то и дело осыпал меня то ветряными смерчами, что способны были снять с человека кожу, то воздушными стенами и преградами, через которые мне приходилось прорубаться. Все это он использовал, чтобы застать меня врасплох, чтобы атаковать из-под тишка, но каждый раз я был к этому готов, а в один момент мне удалось его удивить коварным шагом из техник демона скрытности. Варк рассек копьем воздух, а я тем временем появился за его спиной, оставляя там глубокую кровоточащую рану. На мне было гораздо больше порезов, чем на нем, но его раны были более глубокими, и я чувствовал, как тяжело он дышит, стараясь восстановить силы для очередного броска. Я не собирался ему их давать и в этот раз напал первым. Начал с разреза смерти и тут же добавил к нему дорогу громовых клинков. От первой техники он смог защититься, используя свою воздушную защитную технику, но дорога громовых клинков стала для него неприятным сюрпризом. Молнии прожарили ему правую руку, отчего он чуть было не выронил оружие, и тут Варк меня удивил. Вместо того, чтобы отступить, пытаясь в очередной раз восстановиться, он рванул на меня в смертоубийственной атаке. «Узри солнце, парень!» — крикнул он, оказавшись рядом со мной, и тут из его тела хлынул яркий, обжигающий свет. Я рефлекторно прикрыл глаза, но этого оказалось мало, и я внезапно осознал, что ничего не вижу. Мир превратился в одну сплошную тьму. «Издохни!» Растерянность сменилась сосредоточенностью. Варк, может, и смог лишить меня зрения своей секретной техникой, но я вдоволь отрабатывал сражение вслепую. Он был рядом. Я сосредоточился на собственном дыхании и окружающих шумах, на малейшем движении ветра, на звуке ступающих на землю ног и понял, сейчас, техника Рюджайтана, шкура громового дракона. Варк бил обычным ударом со стихией, как делал это чаще всего, и стоило острию копья врезаться в появившийся громовой барьер, как молнии ударили его в грудь, добавляя ожогов и внутренних повреждений. Он завопил от боли, и в этот момент я вбил Рихар по самую рукоять ему в тело. Варк удивленно охнул и ответил мне ударом в грудь, который я не предвидел. Все внутренности тут же скрутило страшной судорогой, но я подавил эту боль и рванул меч в сторону, рассекая левую половину его тела. Отступил, ожидая, что Варк попытается чем-то ответить, но, видимо, схватка закончилась. Даже среди наблюдающих за схваткой воинов воцарилась гробовая тишина. Зрение так и не вернулось, по крайней мере пока, но противник был неподалеку. Я слышал его дыхание, сдавленные хрипы и, кажется, даже бьющееся сердце. Варк лежал, распластавшись на земле, заливая выжженную ранее пожаром землю кровью. Он был еще жив, но, учитывая раны, осталось ему совсем недолго, и его время в этом мире практически подошло к концу. «А ты хорош пацан, вот уж не думал, что ты настолько силен», — прохрипел он, когда я оказался рядом. Я возвышался над ним, готовясь добить врага. «Но ты еще не победил. Ты и понятия не имеешь, с кем столкнулся и какие силы тут замешаны. Тебе стоило уйти, когда был шанс, пацан, теперь вы все обречены». Ничего не говоря, ориентируясь только на звук, я занес меч для последнего удара, но остановился, ощутив, как из него ушла жизнь. Это был словно ветерок с запахом смерти, сложно объяснить людям, которые никогда этого не чувствовали. И я втянул его так же, как втягивал энергию из окружающей среды, и в тот же момент внутри меня словно лопнул мыльный пузырь. Беззвучно, без боли, но из-за этого я рухнул на колени, все еще удерживая Рихар в руках, заглянул внутрь себя и понял одну простую, но крайне важную вещь. Я прорвался. Узел истинного начала пылал в моей груди, рядом с сердцем. Теперь мне не нужны пилюли, чтобы запустить его на короткое время. Теперь я стал настоящим костяным палачом. Глава 21. Первое мое пробуждение было странным. Я вроде бы открыл глаза, но по-прежнему был окружен непроглядной тьмой. Потрогал свое лицо, но не заметил никаких признаков ран. Попытался встать, но тут объявилась Юла и силой затолкала меня в постель, заявив, что я ранен и мне нужно лежать. Битва была закончена, мы победили. Стоило мне убить Варга, как большая часть его людей просто бежала с поля боя, и лишь небольшая группа самых преданных бойцов попыталась отбить тело главы секты, но у них, очевидно, не получилось. Обо всем этом мне рассказал Эвиан, явившийся, как только Юл сообщила другим, что я очнулся. В общей сложности проспал я недолго, часа четыре, и прямо сейчас мои люди занимались наведением порядка. У нас вся пригородная территория усеяна разорванными на куски телами, и их нужно кремировать. Милли вызвалась провести похоронный обряд, чтобы духи точно нашли дорогу к вечности, а не остались бродить на земле. И действительно, если прислушаться, то где-то вдали играла музыка и пелась похоронная песня. Среди наших потери были, но они ничто в сравнении с тем, что случилось с врагами. 10 человек погибло, около 40 было ранено во время схваток. Но учитывая, что секта несокрушимого алмазного солнца и непосредственно наместник потеряли порядка 2000 человек чистыми, а про раненых и говорить нечего, наши потери в сравнении с их – сущая ерунда. Взяли немного пленных, но толку от них пока немного. Главная проблема – наместник ушел, а это значит, что у нас в будущем и впрямь будет куча проблем. Нужно готовиться к большой войне, тем больше причин подняться. «Нет, сегодня ты отдыхаешь», – твердо заявила Юлтоном, не терпящим возражений. «Пусть я ее не видел, но уверен, что она скрестила руки на груди». «Я поддержу госпожу Эй», – согласился Эвиан. «Вы не в лучшем состоянии, и будет лучше, если вы побудете у себя вплоть до момента, пока не вернете зрение. Лидер должен быть сильным и могучим, и ему не пристало показываться перед своими людьми, будучи слепым как котенок. Под таким напором пришлось сдаться, но стребовать обещания Савиана, чтобы завтра же он отправил кого-нибудь из наших странников, так мы обозначали тех, кто ходит через бескрайний лес, используя созданные мной артефакты, чтобы привести лекаря. Я должен вернуть зрение в ближайшие дни. Как только с делами было покончено, Юл просто выдворила из моих покоев всех посторонних, сбросила Хэньфу и забралась ко мне в постель. Вот же демоница, нашла-таки способ заставить меня соблюдать постельный режим. Да и я был не против. Стоило моим пальцам скользнуть по ее обнаженному телу, как исход сегодняшнего дня был предрешен. «Юл», — заговорил я, перевернувшись на бок. Девушка лежала прямо напротив, я ощущал ее дыхание, стук сердца и исходящая от нее аура, кажется, даже очерчивала силуэт. А может, мне просто это кажется? Что такое? Выходи за меня. Воцарилась тишина. Я слышал лишь, как участилось ее сердцебиение. Нейт, в тебе говорит дар, спустя вечность сказала девушка. Возможно, но это не вовсе не означает, что я тебя не люблю. И вновь тишина. Я не давил, отлично понимая, как она относится к этому. Ты все еще хочешь взять меня в жены после всего, что я тебе рассказала. Ты ведь понимаешь, что для нас это ничем хорошим не закончится. Мы будем сражаться. Я протянул руку и коснулся ее щеки, и Юл тут же накрыла мою ладонь своей. Сражаться против всего мира, если потребуется. Против судьбы. Против смерти. Я твой костяной палач, а ты моя говорящая с мертвыми, и это единственное, что имеет значение в этом мире. Сегодня я во всеуслышание объявил, что это дом Крейн, мой дом, а не дом Кантер. И также во всеуслышание я хочу объявить тебя своей женой. Нейт, я демон. Многие не смогут этого принять. Тогда пусть проваливают. Я не хочу, чтобы ты пряталась, не хочу, чтобы ты чувствовала себя тут как заложник. Ты будешь госпожой этих земель, хозяйкой, и никто не посмеет даже косо глянуть на твои прекрасные рога. В тебе говорит дар, повторила она. Знаю, но какая разница? На самом деле Юл была права, во мне говорил дар. Прямо сейчас, лежа в полуметре от нее, внутри меня все бурлило, и я ничего не мог с этим поделать. Внутри меня была огненная буря, а Юл всегда была той искрой, что заставляла ее вспыхивать. И именно благодаря этой буре я сейчас тут, именно она заставляла меня идти вперед, сражаться и выживать, еще даже до того момента, когда мы встретились впервые. Если ты это сделаешь, Рамуил может нас найти, тогда я просто убью его, как убил раньше. Жаль, что я пока не хочу этого рассказывать. В глубине меня словно жил страх, что если я расскажу ей всю свою историю прошлой жизни, это лишь укрепит ее страхи о нас. Нет уж, в этот раз такого не случится. Рамуил не заполучит Юл. И вновь тишина. На этот раз она длилась очень долго. Ни минуту и ни две. Может, полчаса или даже час, за которые никто из нас не проронил ни слова. Я согласна. Эти слова счастьем взорвались в моей груди. И я заключил Юл в объятиях, целуя снова и снова. Но будет одно условие. Какое? О нем я расскажу тебе позже. На миг я задумался, но я быстро понял, что мне плевать. Я сделаю все, чтобы она не попросила. Юл спала у меня под боком, а я все размышлял о принятом решении. Я стал сильнее, но этого мало, ведь если за ней явится кто-нибудь вроде лордов, то у меня не хватит сил, чтобы защитить всех. В голове кружил целый рой мыслей, но все они сводились к тому, что в этом мире главное одно – сила. Если я буду достаточно силен, чтобы сразить любого, то я не потеряю Юл и остальных. Со стороны балкона раздался едва слышный шорох, и я осторожно выбрался из постели так, чтобы не потревожить Юл. Та что-то пробормотала, перевернулась и снова уснула. А я облачился в ханьфу и вышел на балкон. «Передумал тренироваться?» – спросил у меня Кинси. «Самое удивительное – я не ощущал вообще его присутствия. Меня лишили глаз. Это повод отлынивать? Пожалуй, нет. В таком случае пошли. У меня есть мысли, как правильно использовать твое состояние. Полагаюсь на вас, учитель». Юл вздохнула, когда Нейт спрыгнул с балкона, уходя за Кинсеем. Вот не может он просто взять и отдыхать, вечно с головой погружается в тренировки. Но тренировки – это лучшее, чем битва, ведь на них он точно останется жив. Немного полежав и убедившись, что ее будущий муж не вернется, она выпорхнула из кровати и подняла с пола свой ханьфу. Мысли были заняты предстоящим замужеством, и это одновременно наполняло ее сердце и безмерным счастьем, и страхом. Страх, казалось, за последние годы он стал частью ее. Она и раньше боялась, но это было иначе. С момента, когда девушка узнала, что Нейт ее костяной палач, внутри поселилось гнетущее чувство тревоги и приближающегося ужаса. Когда он был рядом, оно пропадало, почти испарялось, сменяясь любовью и желанием, но стоило Нейту скрыться с глаз, как оно накатывало новой волной. И все же она была счастлива. Выйдя из их комнаты, она спустилась на два этажа ниже и замерла перед одной из гостевых спален. Мгновение помедлила, но все-таки постучала. «Кто там?» «Милли, это Юл». Спустя пару мгновений дверь в комнату отворилась, и показалась заспанная Милли. Юл даже поймала себя на мысли, что впервые видит госпожу из дома Сен ненакрашенной. Обычно она не покидает своих покоев, не приведя себя в подобающий вид. «Что-то случилось, мы можем поговорить?» «Да, конечно», немного растерялась Милли, но проводила девушку внутрь и спешно зажгла еще одну лампу. Ее покои были лишь немногим меньше, чем у Нейта. Лучшие из имеющихся, не считая апартаментов главы дома. «И о чем же ты хотела поговорить среди ночи?» «О Нейте». «А конкретнее?» Милли предложила ей сесть за столик на полу, а сама стала готовить чай. «Он предложил мне стать его женой». Милли, услышав это, чуть было не выронила посуду из рук, настолько шокирующим было это известие. И все же она приложила все силы, чтобы сохранить лицо. Этому ее учили с самого детства, сохранять достоинство даже в самой тяжелой ситуации. «Что ж, поздравляю вас». Отношения между Юлой и Милли были немного натянутыми. И дело было не только в том, что Милли тоже любила Нейта, хоть он и не отвечал той взаимностью, но еще и во взглядах на жизнь и смерть. Милли считала силой практики Юлы порочными и неправильными. «И я бы хотела предложить тебе стать его второй женой. Кажется, патриарху дома это дозволено». Что? Тут уже руки Мили дрогнули, и она выронила пиалу для чая на пол. Хорошо, что сам чайник она к тому моменту уже успела поставить. Она тихо выругалась, поняв, как выглядит, и попыталась напустить на себя уже привычный надменный вид. Второй, госпожа из дома Сен может быть только первой. Но это не произвело никакого впечатления на Юл, она так и сидела за столом с чашкой чая в руках и вежливо улыбалась. Поняв, что это выглядит глупо, Милли спросила прямо: «Что происходит, Юл? Я тебе не очень нравлюсь, с какой стати ты предлагаешь мне стать своей соперницей?» «Не соперницей», покачала Юл головой, печально улыбнувшись. «Сестрой, я понимаю, что у нас с тобой могут быть разные взгляды, но приложу все силы, чтобы относиться к ним с пониманием, даже если не согласна с ними». Милли нахмурилась, собиралась опять затеять спор о темных искусствах и недопустимости их использования, но сделала над собой усилие и остановилась. «Юлой не переделаешь, и если она собирается принять это предложение, а она всерьез об этом задумалась, то стоит уметь сдерживать порывы и не провоцировать ссоры, даже будучи уверенной в своей правоте. У главы дома действительно может быть несколько жен, три, если быть точным, в соответствии с тремя изначальными старшими лордами, справедливости, закона и мечты. Правда, наследником считаются лишь дети первой, именно они наследуют все, другие жены же обычно создают побочные ветви дома и усиливают его влияние таким образом. Для Мили это новостью не было, и она уже давно решила, что если статус избранника будет позволять, то она не станет возражать, лишь бы второй брак смог упрочить влияние дома мужа. И у первой жены есть в таких вопросах что-то вроде права вето, мужчина не может самостоятельно решить этот вопрос, не получив одобрения старшей жены. Но Юл предлагала Милли стать второй, сильно ограниченной как в правах, так и возможностях. Ее отец сочтет это оскорблением, ведь дом Сен может быть только первым. Но пока что Милли решила не поднимать этот вопрос, решив узнать мотивы Юл. Слишком уж все это было внезапно и странно. Вопрос все тот же. Зачем тебе это? На твоем месте я бы выгнала любых других соперниц из дома. Для начала, тебе нужно кое-что узнать о нас с ним. У Натаниэля не просто парные меридианы, он не просто демонический практик, что владеет стихией смерти, и я тоже не просто демон. Он костяной палач, а я говорящая с мертвыми. К удивлению Юл, Милли кое-что знала и о костяном палаче, и о говорящей с мертвыми. Она даже читала некоторые из легенд, что знала сама Юлей, и это в свою очередь сильно упрощало разговор. Я даже не знаю, что сказать. К моменту, когда Юлей закончила свое объяснение, Милли стояла у окна и вглядывалась во мрак, выискивая там очертания своего телохранителя и потенциального супруга. Это больше похоже на какую-то сказку, и я в ней явно лишняя. Не лишняя, Милли. Напротив, возможно, это именно ключ к общему балансу, который не могли найти наши предшественники. Балансу, невесело усмехнулась блондинка. Мы собрались делить одного мужчину, едва ли в этом может быть баланс. Одно дело, когда это брак по расчету, вышла замуж, родила ребенка и дальше живешь в свое удовольствие, но мы-то обе любим его. Да, нам будет сложно, но мы должны, ради него самого, быть ему любящими и преданными женами, родить ему детей и сделать все, чтобы стать одной большой семьей, чтобы у него было за что бороться, чтобы было, куда вернуться. И даже если что-то случится с одной из нас, и тут для Милли все встало на свои места. «Не с одной из нас», — возразила Милли, — «именно с тобой, именно со мной», — пришлось согласиться Юл. «Если меня не станет, чтобы ты стала его опорой, помогла ему пережить это и не скатиться в пучину безумия. А это вообще возможно? Не в смысле, что ты умрешь, а что я смогу удержать его. Ты говоришь, что эти узы очень сильны, подобную магию крайне сложно перебороть. Юл, ты требуешь от меня слишком многого. Да, мне очень нравится Нейт, но, это же огромная ответственность. Когда я поднимала разговор о свадьбе, то думала лишь о том, чтобы отвязаться от своей семьи, что я продолжу заниматься своими делами в столице, и брак будет только на бумаге, но то, что просишь ты, это значит оставить все, учебу у лорда удачи, дела в столице. Не обязательно, у ней-то есть артефакт, позволяющий преодолевать любые расстояния за мгновение, так что, думаю, он может доставлять тебя туда и обратно при необходимости. Но кое в чем ты права, тебе необходимо быть с ним так же часто, как мне. Будем подменять друг друга, делить его время так, чтобы никто не был в обиде, поддерживать его и помогать. У тебя будет достаточно времени на учебу, В конце концов, он глава целого дома. Но дело же не в этом, Юл. Юл опустила взгляд на чашку в своих руках и поджала губы. Чувствую досаду и печаль. Похоже, что она ошиблась в выборе Мили, и весь план, который она строила, дал трещину. Вернулся и страх, который Юл так долго гнала в последние месяцы. Он снова холодными костлявыми пальцами вцепился в ее душу. «Да, прости», — говорящая с мертвыми поднялась из-за стола и поклонилась, извиняясь за то, что предложила. «Неправильно взваливать на твои плечи такую ответственность. Я пойду». Но уйти не успела, Милли окликнула ее раньше. Блондинка внезапно поняла, какая ноша лежит на этих хрупких плечах, и просто не могла смолчать. «Постой, это ты меня извини. Просто это правда такая ответственность, да еще влияющая на всю мою дальнейшую жизнь. Но я вдруг вспомнила, что не стояла бы тут, если бы не Нейт. Он спас меня, причем несколько раз, рискуя своей жизнью, хотя был не обязан, а я тут кривлюсь, капризничаю, толкую что-то об учебе. Нейт пару раз называл меня избалованной принцессой, и, кажется, в первый раз я такой себя почувствовала». На пару секунд Милли замолчала. «Я не уверена, что у нас получится, скажу сразу, но, ради него, думаю, мы должны попытаться. Я согласна, Юлей». «Хорошо», — на лице Юл появилась счастливая улыбка, и она подошла к Милли. «Но в таком случае нам с тобой придется кое-что сделать, и тебе это не понравится». «Что?» — Милли невольно отступила, а на ее щеках проступил румянец. «Тебе придется умереть». С этими словами Юл быстрым и точным движением погрузила нож в сердце Милли. Та охнула, округлив глаза, стала заваливаться, но Юл успела ее подхватить и уложить на пол. «Прости, но это необходимо». Глава 22. «Сука». Милли отвесила пощечину Юл, и та сразу же приложила руку к обожженной щеке. «Чокнутая сука, это было необходимо». Сама Юл нисколько не обиделась на такую бурную реакцию девушки. И даже то, что она сейчас держала в руках меч, который достала из пространственного кольца и которым не слишком-то умела пользоваться, словно готовясь к битве, ее не пугало. «Пырнуть меня, необходимость», — чокнулась. «Но ты же жива и невредима», — голос Юл звучал спокойно. «Сейчас точно было не лучшее время, чтобы горланить и что-то доказывать». Милли нахмурилась, потрогала свободной рукой рану под грудью и не нашла даже шрама. И тем не менее до сих пор ощущала холод стали, проходящий меж ребрами. Юл била под углом, чуть сбоку, и клинок не тронул кости. «Что за ерунда, лорды? Видишь, нет причин злиться. Нет причин. Нога всего лишь ударила ножом, а потом залечила. Я что, правда умерла?» И тут на Милли накатил ужас. Она выронила меч и села на пол, схватившись за голову. «Безумие какое-то. Я правда умерла, Милли?» Юл подошла к девушке, хотела присесть, обнять ее и успокоить, но та отшатнулась и резко, в два прыжка отступила в противоположный конец комнаты, уткнувшись спиной в стену. «Даже не подходи ко мне, это было необходимо», — повторила Юл. «Сделай глубокий вдох и успокойся, больше я ничего тебе не сделаю». «Ага, так я тебе и поверила. Загляни внутрь себя». «Зачем?» — но Юл не ответила, скрестила руки на груди и стала ждать, когда девушка выполнит требование. Наконец Милли буркнула себе что-то под нос и погрузилась в неглубокую медитацию, оглядывая свои меридианы. «Что за... что это вообще такое? Это... как это вообще возможно? Я не... давай снова сядем, я объясню тебе все». Милли не горела желанием садиться с демоном за один стол после произошедшего, но Юл вынуждала. Она уже села и терпеливо ждала собеседницу. Наконец Милли пересилила себя и тоже села, но предварительно подняла меч с пола и положила его себе на колени для более грозного вида. «Что ты со мной сделала?» — первым делом потребовала объяснений госпожа Дамасен. «Сделала тебя своей сестрой. Видишь ли, ты права, говоря, что одних лишь чувств будет мало для того, чтобы стать нейту опорой, поэтому я поделилась с тобой кусочком своей души. Забрала у себя малую ветку меридиан и перенесла ее тебе вместе с частицей моей силы. Я теперь что, демонический практик? Самую малость, но трех узлов маловато, чтобы использовать серьезные техники, да и демонического сосредоточия у тебя нет. Я сделала псевдо-сосредоточие из первого узла. Этого хватит для независимого функционирования, но не более. Святые лорды, и теперь если со мной что-то случится, кусочек, говорящий с мертвыми, все еще будет существовать в тебе. Возможно, ты даже получишь толику моих истинных сил в таком случае. И все же нужно было сначала спросить, а затем уже совершать такое, — обиделась Милли. Я боялась, что ты испугаешься, Лучше сделать это быстро, чтобы ты толком не успела понять, что случилось. В таком случае могла бы использовать яд. Я бы уснула и ничего бы не поняла. С ядами все сложно. Нужны особые, которые сложно достать и правильно приготовить. К тому же всегда есть риск, что даже после воскрешения они останутся в теле и будут отравлять. Ты могла бы вернуться к жизни, провести несколько дней, ничего не замечая, а затем просто не проснуться. Если бы такое случилось, и это заметили слишком поздно, то я бы ничего не смогла сделать. Нож проще и эффективнее. А еще это очень больно. Извини, Юл виновато опустила глаза, затем достала оружие и протянула девушке. Возьми, можешь ударить им меня. Я покажу, куда можно нанести удар, чтобы я испытала ту же боль, что и ты, но при этом не были бы задеты жизненно важные органы. Думаю, это будет справедливым. Милли открыла было рот, чтобы что-то сказать, но тут же его закрыла, ошарашенно уставившись на свою новую сестру. «Не хочу я тебя бить ножом, дело же не в этом». «Да, ох, извини, я все-таки не человек, мне порой сложно вас понять», — виновато улыбнулась Юл. «Убери эту штуку и пообещай, что если нужно будет сделать что-то такое еще раз, ты вначале озвучишь это и предоставишь мне выбор». «Хорошо». Милли еще некоторое время хмурилась и дула губки, но в итоге убрала оружие обратно в пространственный карман и решила сделать еще чаю. «Что ж, Юлей, раз уж мы с тобой теперь сестры, то давай, что ли, поболтаем. Надо же узнать друг друга получше». «Разумеется», — легко согласилась Юл, все еще чувствуя вину за случившееся. «Но перед этим у меня есть к тебе маленькая просьба». «Какая?» «Не говори Нейту о нашем соглашении. В смысле, он может плохо отреагировать. Лучше пусть все идет своим чередом. Встречайтесь, ходите на свидания, пусть для него чувства к тебе станут такими же естественными, как ко мне. Не говори ему о том, что теперь тебя с ним тоже связывает дар». «Ладно, хорошо, а теперь давай действительно поговорим. Мне хочется узнать тебя получше». «Глаза придется удалить», — сообщил дедушка Шу, внимательно изучая мои раны. «Его привели через бескрайний лес утром, вскоре после рассвета, как и несколько раз ранее. Впервые его так доставили, когда нужно было восстановить Фуми конечности, и с тех пор он время от времени приходит в гости. Я несколько раз предлагал ему стать нашим постоянным лекарем и поселиться тут, но он каждый раз отвечал: а кто тогда позаботится об остальных? И тем не менее, каждый раз, когда его просили, он отправлялся в путь и оказывал помощь. Значит, отращивать новые. Я надеялся, что обойдется без этого. Я могу восстановить эти, но повреждения слишком серьезны. Ты будешь видеть гораздо хуже, твоя реакция тоже снизится. Проще удалить и вырастить новые. Что ж, тогда приступайте, решил я, и врач приступил к работе. В тот момент с нами была Милли, и при виде того, как старик начал выскабливать инструментами мои глаза, ее замутило. Извинившись, девушка вышла. Всего процедура удаления длилась минут 10, и я при этом совершенно ничего не чувствовал, если не считать непривычные слабые вибрации в глубине черепа. Затем Шу залил глазницы биотическим гелем, вставил в него десяток тонких металлических игл и, используя их как проводники, принялся трансформировать гель в нужные ткани. Еще 20 минут, и оба глаза были готовы. Правда, как и в прошлый раз, пользоваться ими нельзя еще несколько дней. Закончив, старик завязал мне глаза и напомнил о том, что мне нельзя снимать повязку. Конечно, я мог просто создать дверь и провести дни в пространственном убежище, но я и так много времени там провел. Я уже решил, что без острой необходимости не стану его использовать. После ухода дедушки Шука мне явился Эвиан с новостями. Похоже, известие о гибели Варга и сокрушительном поражении секты уже дало свои плоды, и прямо сейчас среди сектантов начался настоящий раскол и передел власти. Многие из бывших вассалов поняли, что это возможность вернуть себе утерянную ранее власть, и теперь стараются отхватить кусок побольше. Советники и приближенные Варга хотят сохранить целостность секты, но при этом сами не могут определиться, кто из них достоин титула главы. Значит, сейчас самое время, чтобы вмешаться, решил я. Полностью согласен. Нужно собрать войско и отправиться в главную резиденцию секты Несокрушимого Алмазного Солнца. Прикончить несогласных, перетянуть на свою сторону сомневающихся. Полагаю, что кто-то из бывших союзников секты легко перейдет на нашу сторону, если мы пообещаем им щедрую награду. Я кивнул, соглашаясь с его доводами. В таком случае разошли гонцов, попробуем узнать, что они хотят, и договориться. А что по наместнику? Нам точно известно, что он вернулся в свою резиденцию в целости и сохранности, а также полностью отрицает свое участие в нападении на нас. По его официальному заявлению, он прибыл не для того, чтобы помочь Варгу, а чтобы решить возникший между нами конфликт мирно. Ага, вовсе не за тем, чтобы получить свою собственность, криво усмехнулся я. Похоже, что наместник решил вообще скрыть информацию о нашей прошлой сделке. Странно это, я почесал подбородок. Особенно после всего произошедшего. Почему он не пытается обвинить меня мошенником и забрать Гарут силой? Скорее всего, не хочет потерять лицо. Но в том, что это еще не конец, даже не сомневаюсь, скорее уж очередное затишье. Наместник найдет способ устроить нам проблемы, можно даже не сомневаться. Но в прямое столкновение не полезет, ему нечем, по крайней мере пока. Его собственные силы не так уж велики. По большей части он полагался на Варга и его людей в вопросах, когда нужна сила. Тем больше причин все это закончить как можно скорее. Собери людей, через 3 дня мы отправимся в Ладон. Пойдем небольшим, но максимально сильным отрядом. Раз уж секта несокрушимого алмазного солнца объявила нам войну, а я одолел их главу, то могу предъявить права на их территории и имущество. Наместник этого не допустит. А кто будет его спрашивать? Зловеще усмехнулся я. Тоже верно. Сколько вообще людей у наместника? Ты говоришь, его силы не очень велики. В столице у него около 1000 человек, плюс еще 2000 разбросаны по территории провинции. Но это только воины из регулярной армии, также можно насчитать около 10000 стражников и охранников. И это немного, их общий уровень не превышает 8-ю ступень, да и территория большая, чтобы собрать полноценное войско, у него уйдет много времени. Но если он все-таки решится, то мы будем об этом знать. Я кивнул, благодаря за помощь. На самом деле, несмотря на весь мой скепсис, союз нищих был очень полезным союзником, и без них мне было бы гораздо сложнее. Особенно когда речь заходит о таком масштабном противостоянии. Но вся эта предстоящая война была где-то на втором плане, ведь единственное, что было важно для меня, Юл станет моей женой. Глава 23. Как глаза? Спросил Гар, когда я подошел к собравшимся во дворе воинам, готовым к отбытию. Мор, Лей, наемники Южной Косы, Фумя с несколькими лучшими убийцами, а также еще 5 воинов, которые присоединились к нашему дому за последний месяц. Также тут была Мия, она в этот момент стояла рядом с Гаром и о чем-то мило с ним беседовала, но при моем появлении разговор резко закончился. Более-менее, честно сказал я, немного ломит, и к свету чувствительны, но сражаться смогу. Он кивнул, принимая услышанное. Будем стараться прикрывать вас, глава, раз зрение еще не полностью восстановилось. Спасибо, глава, крайне официально, что было редкостью для сестры, обратилась ко мне Мия, я бы тоже желала отправиться с вами. Уверена, мне не слишком хотелось брать ее с собой в логово сектантов. Надоело сидеть за стенами. Все прошлые битвы я пропустила, но эту не хочу. Я почти освоила стиль танцующего дракона, и мне очень не хватает реальной битвы. Позволь отправиться с вами. Глава, если позволите, вмешался Гар, я буду за ней присматривать и не позволю, чтобы с ней что-то случилось. Сестре не понравилась формулировка Гара, словно ей нужна была защита, но она смолчала, опасаясь, что я ей прикажу остаться в Гаруде. Немного поразмыслив, я кивнул, не видя причин для возражения. Мия была воином, и как бы я не хотел ее сберечь, не впервые становиться у нее на пути. Если она собирается ринуться в гущу битвы, то все, что я могу, это поддержать ее и оказаться рядом, чтобы помочь. На этом мы завершили сбор и отправились в бескрайний лес. Путь до Ладона мы проложили еще накануне. Фумя отправил одного из своих шпионов вслед за войсками секты и разместил маячок на подходе к городу, чтобы мы могли без проблем дойти до места. Сам путь занял чуть больше часа и не принес каких-либо проблем. Разве что Хель, шедший рядом со мной, то и дело бросал опасливые взгляды на чащу и скалил клыки, словно что-то чувствовал. И он был в этом не один. В пути я тоже ощущал, что за нами наблюдают, но кем бы или чем бы ни были таинственные шпионы, себя они никак не выдали. Ладон был крупным городом, раскинувшимся на берегах реки с точно таким же названием. Это основная транспортная жила, и отсюда на лодке можно попасть в столицу провинции Весеннего Облака, Данхо, если двигаться вверх по течению. Река разделяет город на две части. На правом берегу реки находится нижний город, где живут рабы секты, свободные купцы и все в таком духе, иными словами, основная рабочая сила, которая и обеспечивает город всем необходимым. А вот на левом берегу находится уже сама секта, обнесенная массивными каменными стенами крепость, внутри которой живут воины секты. Стоило нам войти в нижний город, как на нас сразу же обратили внимание. Ну еще бы, вооруженные люди, да еще в цветах и с нашивками другого дома. Дома Крейн. На самом деле с нашивкой все было довольно сложно. Мы рассмотрели несколько предложенных вариантов, и самым красивым был предложенный Мили, изящный дракон с золото-голубыми цветами, но в конечном итоге я отказался от этого варианта. Он не передавал дух моего дома и больше подходил какому-нибудь дому из небесной столицы. Пусть мы и назывались домом, на деле же я создавал что-то ближе к секте, причем демонической, раз уж Юл-демон, да и Кокока с компанией планировал переселить к нам, как только все закончится. Так что и знак у нас должен быть соответствующим. Итоговый вариант был соединением нашей с Юл печати души. Два черепа, разделенные клинком пополам. Я даже удивился, насколько наши печати похожи. Мой череп был более грубым, словно собранным из множества других костей, а ее, более призрачным и аморфным, но вместе с этим сохраняющим что-то вроде женского изящества. Не все оказались в восторге от такого знамени, но в итоге им пришлось его принять как еще один знак грядущих изменений. Видя нас, кто-то кланялся, приветствуя важных господ, а кто-то просто прятался. Уверен, что кто-то уже мчался сообщать новость о гостях к нынешним руководителям секты. Может, нам все-таки стоило дождаться ночи и пробраться скрытно? Слегка обеспокоенно поинтересовалась Лей. Мы, конечно, сильны, но прямо сейчас направляемся в логово врага, слабо представляя их силы. Уже поздно об этом думать, госпожа Дасин, обратился к ней Гар. Да и я согласен с нашим главой, мы справимся. Без Варга секта демотивирована, и недавнее поражение сильно ударило по позициям. Сейчас, напротив, самое время демонстрировать силу и уверенность. Проходясь по городу, я отметил для себя, что слегка отвык от шумных городских улочек, и это немного напоминало мне о жизни в Варандере. Дух спирали, как же давно это было. За последний месяц я не выбирался за пределы города и даже за необходимым на аукционе отправлялся кто-то из моих людей, используя бескрайний лес. А мы тем временем неторопливо приближались к одному из трех мостов через реку, что вели в крепость секты несокрушимого алмазного солнца. Нас заметили, в этом не было ни малейшего сомнения. На стенах крепости царило небольшое оживление, а когда мы прошли непосредственно к воротам, те отворились, пропуская нас внутрь. Встречали нас как дорогих гостей, что было немного удивительно. Воины секты выстроились стройными рядами по обе стороны, в доспехах и при оружии. Красивое приветствие, нам бы стоит такому поучиться на будущее. Но и людей у секты в разы больше, чем у нас, и выстроить свои несколько сотен с такой же величественностью физически не выйдет. В конце коридора из воинов нас ждала группа облаченных в роскошные ханьфу людей. Видимо, это нынешние правители секты, что пришли на смену Варгу. При нашем приближении заговорил толстый длинноволосый мужчина, который, несмотря на кажущуюся тучность, ощущался очень сильным и опасным. Под всем этим жиром скрывались мускулы и очень сильное сосредоточие, так что не стоило недооценивать его только по внешнему виду. Остальные тоже были достаточно сильны, но ни одного воина, хоть близко настолько же сильного, как Варг. Вижу, что сам дом Кантер удостоил нас своим визитом. Крейн, не Кантер. Дома Кантер больше нет. Ах, ну да, прошу меня простить, говоривший виновато склонил голову и развел руками. Полагаю, что вы пришли обсудить перемирие. Именно так, подтвердил я. Тогда прошу следовать за мной. Разумеется, не все, а лишь те, кто будут участвовать в переговорах. Пришлось согласиться, в конце концов, возможно, у нас получится решить дело миром. Разумеется, все не закончится на «вы оставите нас в покое», нет, с сектой я спрошу очень крупное возмещение. В итоге со мной на переговоры отправилась сестра, Гар и Фумия, остальным пришлось остаться снаружи, и я на всякий случай приказал им быть наготове, понятия не имея, что планирует новое руководство секты. Нас четверых провели в просторный зал для встреч, где несколько воинов, включая толстяка, заняли позиции на приподнятой над землей площадке, а остальные должны были занять места перед ними в полоборота. Что ж, я пан Ланис, в прошлом главный советник Варга Алмазного, и в данный момент я исполняю роль руководителя Совета Алмазного Луча, сообщил толстяк, а затем представил нам лучи, лучших воинов секты, 3 женщины и 4 мужчины. Пока он это делал, несколько служанок поставили перед каждым из нас по фиале с вином, но никто из моих людей к ним прикасаться не собирался. Когда Ланис закончил представление, пришел мой черед представить моих спутников. И если на Фумиа и Мию присутствующие никак не отреагировали, то вот Гар оказался известен, и присутствующие даже перекинулись парой слов на этот счет. «Это честь, приветствовать самого небесное копье вечного пламени», — обратился к нему пан. «Что ж, теперь, когда с формальностями покончено, предлагаю перейти к обсуждению компенсации за убийство нашего главы. Вы считаете, что мы пришли сюда ради того, чтобы предложить компенсацию? Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не рассмеяться, сохранив серьезное лицо. А разве не за этим?» «Нет», — сказал я и поднялся с места. «Вежливость вежливостью, но когда нас вот так сразу пытаются загнать в позицию виноватых, надо на это отвечать жестко, чтобы до них дошло, что это не игры». Теперь я стоял прямо напротив пана Ланиса, сложив руки за спиной. «Давайте говорить прямо, советники. Ваша секта десятилетиями уничтожала дом Кантер, и в конце концов ваши воины напали на нас по указке наместника, словно его верные псы. Да как ты смеешь, прояви уважение к...» Сидящий неподалеку от меня крупный здоровяк вскочил, завис надо мной, но пока не нападал, просто пытался заставить меня отступить. Я на него даже не взглянул, сосредоточив свое внимание на пане. «Советник Данлай, прошу, сядьте», — мягко сказал Ланис, на что крупный воин раздраженно дернул щекой и вернулся на место, буравя меня злым взглядом. Похоже, слова о том, что среди секты есть серьезный раскол, несколько преувеличены. Этот пан, несмотря на довольно миролюбивый вид, сейчас полностью контролирует Совет Алмазного Луча. Это серьезные обвинения, глава Крейн. У вас есть доказательства того, что наша секта как-то ущемляла род Кантер в прошлом? Да имеете ли вы вообще право говорить от лица дома Кантер? Мы его наследники, сообщил я ему. Дом Кантер стал часть дома Крейн, так что у нас есть законное право. Допустим, мягко сказал пан. Он мне в такие моменты напоминал Хунлая, странного работника аукционного дома белого золота, только вот глаза у пана были гораздо более холодными и колючими. Допустим, вы действительно можете отвечать за дом Кантер, это ничего не меняет. Из-за вас мы лишились многих хороших воинов и главы секты, а за такое обычно платят кровью. Что же до ваших притязаний, то где доказательства, что наша секта причастна к каким-то ущемлениям дома Кантер? Более того, если не ошибаюсь, ваша названная сестра стала женой покойного главы. Между нами долгое время был мир, пока вы не обманули наместника, и мы, как верные вассалы провинции, просто исполнили приказ. Это вы тут преступники, и лишь вежливость с нашей стороны позволяет вести этот разговор. Вежливость значит, в этот раз я не стал себя сдерживать и усмехнулся, чувствуя, как в жилах закипает кровь. Хотелось просто прикончить их всех, но я сдержал этот порыв. Если можешь обойтись без крови, обойдись, но если нужно пролить, обойдись малой. Это тот принцип, по которому я сейчас стараюсь идти, но видит дух спирали, мне очень сложно ему следовать, видя их. Ну так и я обращаюсь к вам вежливо и говорю прямо. Я пришел сюда как тот, кто убил вашего главу. Вам же ведомо понятие суд чести.